Глава вторая. Широкая, как тундра, и могучая, как пурга в декабре, толстая поэтесса племени Сетыгьюг, Ноэ, сидела на полу, на мягких теплых шкурах и зашивала оленьими жилами порванный тарбасан Нанука. Ее мать, дряхлая, седая старуха и маклик, убирала с низенького, не выше кружки, но широкого столика посуду. Семья только что закончила чаепитие. Ее отец, старик Панук, сидел у печи и курил трубку. Гостю обрадовались. Антон дружил с Нануком, а с Ноэ у него были давние дружеские отношения. «Йети!» — сказал по-чукотски Нанук. «И-и!» — ответил Машкин. Примечание. «Йети! Ты пришел!» — чукотское приветствие. «И-и!» — «Да!» — чукотский. На острове давно говорили на чукотской эскимоско-русской смеси, и никто на это не обращал внимания. Все хорошо понимали друг друга, если знали сносно хотя бы два из этих языков. Английский тоже был в ходу, но у стариков. Когда они вспоминали молодость, вспоминали капитанов зверобойных и торговых шхун, которым они нанимались сезонить. «С Новым годом!» — вспомнил Антон. «Новый год!» — вздохнул Нанук. «Хорошо!» Антон вытащил бутылку, передал Ноэ. Она перестала шить, начала снова накрывать на стол. Антон сел на пол. «Ну, будем!» — поднял он кружку. Все, кроме Имаклик, выпили. «Невеселый ты», — сказала Ноэ. «Болеешь? Голова болит». «У меня после спирта никогда не болит», — буркнул Машкин. «С Новым годом», — сказала Ноэ. «А сколько лет Нануку?» — спросил Машкин. «Сколько раз он встречал Новый год?» «Не знаю, мы не считаем года». «Зачем?» «Действительно», — подумал Машкин, — «зачем?» «У нас на острове он раньше всех увидел солнце», — сказала Ноэ. «Самый старший, значит», — улыбнулся Машкин. Когда Антон Машкин поведал свои тревоги, долго молчал Нанук, потом сказал: «Каждый зверь оставляет след». «Надо подождать. Чего ждать? Скоро время длинных дней, скоро солнце. Тогда найдем?» «Найдем», — кивнул Нанук. «Не надо торопиться», — сказала Ноэ. «Окей?» «Оки-доки», — засмеялся Нанук. «Very well». «Как здоровье, Нанук?» — спросил Машкин. «Поедем в тундру». «На берлоге». «Зачем?» — спросила Ноэ. «На полярке у радиста видел я телеграмму. Приезжают звероловы». «Как в прошлом году?» «Ага, медвежат отлавливать. Просят помочь. Хорошо платят». «Сколько им надо медвежат?» 15. «Много», — сказал Нанук. «Можно попробовать». Нанук что-то сердито сказал Ноэ. Она засмеялась. «Он говорит, слишком жирно будет. Хватит им и 10, а то всех мишек вывезут с острова». И добавила: «Между прочим, имя отца в переводе — медведь. Видишь, какой он крепкий, как медведь». И эх! — засмеялся Нанук. «Вот какой был!» И он показал палец. «Раньше совсем болел, кашлял. Туберкулез?» «Наверно», — ответила Ноэ, — «но вылечился сам». «Молодой русский доктор»,